3. Приход ночи. Крысы – самые живучие твари. Гордиться тут было особенно нечем, но что правда, то правда. Он продержался куда дольше остальных в этом сумрачно-красном мире аварийного освещения. «Пошли!» – шепнул Марух через плечо. 3 человека двинулись по коридору, освещая путь тусклыми лучами фонарей. Каждый раз, когда световое копье касалось стены, палубная разметка на корпусе оповещала, что это тоннель Е-31Ф. Марух делал все возможное, чтобы держаться подальше от основных коридоров станции. С того момента, как убийцы проникли в ганг, не осталось ни одного безопасного уголка. Однако бывший чернорабочий прожил на несколько дневных циклов дольше товарищей, благодаря своей чрезвычайной осторожности. Он старался по возможности не высовываться из второстепенных переходов и труб систем жизнеобеспечения. Марух знал, что после 70 часов в темноте в тесной массе людских тел от него нестерпимо несет, а от непрерывных попыток вглядеться во мрак глаза жгло так, словно в череп сунули 2 головешки. Но он был жив. Он выжил, подобно крысе, чутко прислушиваясь к отдаленным крикам, выстрелам и хохоту, эхом отдающемуся в железных костях станции ганг. Хуже всего был мороз. Как холод может быть таким обжигающим? Металлические стены вокруг них расцветили ледяные кристаллы. Дыхание вырывалось изо ртов и ноздрей облачками пара, унося с собой драгоценное тепло. Марух ничего не смыслил в медицине, но понимал, что еще одну ночь в этой секции они не протянут. Убийцы, кем бы они ни были, разрушили теплообменники в восточной части ганга. Может, они хотели выкурить спрятавшихся там членов экипажа? Вполне вероятно. Или им просто надоела охота, и они решили заморозить уцелевших людей в их убежищах? Ни в первой, ни во второй догадке не было ничего утешительного. «Вы это слышите?» — прошептал Марух. Впереди металл лязгнул о металл. Марух свистом дал сигнал остановиться, и 3 луча метнулись дальше по коридору. Ничего. Голое железо стен. Лязг не утихал. «Это вентиляционная турбина», — шепнул Йорл. «Просто вентилятор». Марух отвернулся от широко распахнутых, испуганных глаз своего спутника и от его смрадного дыхания. «Ты уверен?» «Да, думаю, просто вентилятор». Голос Йорла дрожал так же, как его руки. «Я работал в этих туннелях. Я узнаю этот звук. Это вентиляционная турбина», — шепнул Йорл. «Просто вентилятор». «Конечно», — подумал Марух. «Но это было до того, как ты съехал с катушек». Йорл скатывался по наклонной быстрее всех их. Он уже мочился в штаны, сам того не замечая. Марух, по крайней мере, делал это сознательно, для того, чтобы согреться. Еще один прием в тактике выживания. «Крысы самые живучие», — снова подумал он с невеселой усмешкой. «Тогда пошли». Они двинулись вперед с чрезвычайной осторожностью, не зная толком, на что способны убийцы. Йорл сумел хорошо разглядеть одного, но не хотел говорить об этом. «Дат», который тащился замыкающим в их троице, утверждал, что повидал больше Маруха, но и ему было особенно нечем хвастаться. Заметил мельком огромный черный силуэт с красными глазами, вопящий механически голосом. Дат пустился на утек прежде, чем успел разглядеть что-то еще, и, нырнув в люк, ползком удрал по техническому тоннелю, пока его бригаду шумно разрывали на куски у него за спиной. На 15 человек хватило одного убийцы. Сам Марух не мог похвастаться такой встречей. Он подозревал, что только благодаря этому и остался в живых. С того момента, как он услышал первые рапорты о ворвавшихся на борт убийцах, чернорабочий держался самых узких коридоров, покидая их лишь для набегов на пищевые склады или поисков новых батареек. Но сейчас здесь стало слишком холодно. Сейчас надо было уходить отсюда и молиться о том, чтобы в остальных секциях станции отопление еще работало. Какое-то время он подумывал о том, чтобы сдаться, забиться в тесный отнорок в техническом тоннеле и позволить льду сковать тело. Возможно, он даже не сгниет после смерти. По крайней мере, до тех пор, пока спасательные отряды Adeptus Mechanicus не явятся на станцию и не запустят теплообменники. Тогда, без сомнения, его труп растечется жижей, превратившись в ржавое пятно на стальной трубе. На следующем перекрестке Марух долго выжидал, стараясь сквозь лихорадочный стук собственного сердца уловить шум чужих шагов. Затем он направился к левому коридору. «Думаю, мы в безопасности», — шепнул он. Йорл затряс головой, не двигаясь с места. «Это неправильный путь». Марух услышал, когда вздохнул, но тем дело и ограничилось. «Это дорога к столовой», — как можно мягче и терпеливее произнес Марух. «И нам нужны припасы. Сейчас не время спорить, Йор». «Нет, к столовой не туда. Нам надо направо». Йорл ткнул пальцем в противоположный коридор. «Там восточная техническая палуба», — проворчал Марух. «Нет». Голос Йорла становился все громче и пронзительнее. «Мы должны пойти той дорогой». Ближайший вентилятор продолжал медленно пощелкивать. «Давай уже пойдем куда-нибудь», — сказал Дат Маруху. «Брось его!» Йорл заговорил прежде, чем Маруху пришлось сделать выбор, за что пожилой чернорабочий был ему искренне благодарен. «Нет, не-не-не, я иду, не оставляйте меня!» «Говори потише», — шепотом произнес Марух, хотя и не был уверен, что им это поможет. «И приглушите свет фонарей». Он повел их вперед. Налево, снова налево, по длинному коридору, затем направо. У поворота он замер и, поколебавшись, навел луч фонарика на двойной люк, ведущий в столовую. «Нет». Еле слышно выдохнул Марух, словно его разом покинули все силы. «В чем дело?» – прошипел Йорл. Чернорабочий сощурил больные глаза и провел лучом фонарика по остаткам дверного проема. Люк был сорван с петель и валялся на полу грудой смятого металла. «Плохие дела», – пробормотал Марух. «Убийцы побывали здесь». «Они везде побывали», — ответил Дат. Слова его больше напоминали вздох. Марух стоял, дрожа на жгучем морозе. Фонарик плясал в его трясущихся пальцах. «Пошли», — шепнул он. «Как можно тише». Когда они приблизились к разбитой двери, Йорл втянул носом воздух. «Я что-то чувствую». Марух медленно вдохнул. Воздух был настолько холодным, что обжег легкие, но чернорабочий не почувствовал ничего, кроме запаха влажного железа и собственной вони. «Я нет. А ты о чем?» «Специи. Плохие специи». Марух отвел глаза от подергивающегося лица Йорла. Похоже, тот стремительно терял последние крохи рассудка. Марух свернул за угол первым. Подкравшись к дверному проему, он всмотрелся в глубину обширного, залитого тусклым красным светом зала. В сумраке ничего нельзя было разглядеть толком. На полу валялись десятки перевернутых столов, стены покрыла копоть и вмятины от пуль, а целая куча стульев громоздилась в центре комнаты. Без сомнения, остатки баррикады. Тела. Множество тел лежали поверх столов и распластались на покрытом изморозью полу. В распахнутых глазах посверкивали ледяные кристаллы, а лужи пролитой крови превратились в красивые рубиновые озерца. По крайней мере, ничто не шевельнулось при звуке их шагов. Марух поднял фонарик и направил луч в глубину комнаты. Темнота раздвинулась, и фонарик осветил то, что скрывала аварийная иллюминация. «Трон бога императора!» — выдохнул чернорабочий. «Что такое?» Он быстро направил фонарик в пол. «Оставайтесь здесь». Марух не собирался испытывать на прочность и без того рассыпающийся рассудок Йорла. «Просто стойте здесь, а я добуду то, что нам нужно». Чернорабочий шагнул в столовую, хрустя ботинками по кровавому стеклу рубиновых луж. Дыхание клубилось у его губ белой дымкой, тающей в тусклом свете. Он попытался обогнуть тела по широкому кругу, но взгляд невольно устремлялся в ту сторону. То, что с жутковатой ясностью показал свет фонарика, вблизи становилось лишь очевиднее. Ни один труп в зале бывшей столовой не остался неоскверненным. Марух перешагнул через освежеванное тело женщины, стараясь двигаться как можно аккуратнее и не наступить на ошметки плоти, примерзшие к полу. Когда он проходил мимо, лишенное кожи лицо, маска из обнажившихся вен и почерневших мышц сверкнула на него зубастой улыбкой. От многих тел остались лишь окровавленные скелеты с отрубленными руками и ногами. На морозе тела мумифицировались и бесформенными грудами усыпали столы. Холод почти убил запах, но сейчас Марух понял, о чем говорил Йорл. В самом деле, плохие специи. Он подобрался ближе к закрытому люку пищевого склада, только бы поворотное колесо не заскрипело. Марух вцепился обеими руками в заиндевевший металл и повернул. В кои-то веки удача ему улыбнулась. Колесо подалось, рывком крутанувшись на покрытом смазкой штифте. Чернорабочий перевел дух и распахнул люк, за которым обнаружилась кладовая. Похоже, ее еще никто не успел разграбить. Целые полки были заставлены коробками с сухими рационами и контейнеры с восстановленными мясопродуктами. На каждом красовалась гордая печать с аквилой или зубчатая шестерня Марса. Марух сделал 3 шага внутрь комнаты, когда сзади раздался крик. Он знал, что может спрятаться. Может захлопнуть дверь кладовой и замерзнуть тут до смерти или найти какую-нибудь нору и ждать, пока все закончится. К тому же, его единственным оружием был ручной фонарик, зажатый в онемевших пальцах. Йорл снова закричал. Крик оборвался влажным хрипом. Прежде чем Марух успел понять, что делает, он уже мчался назад, стуча ботинками по ледяному полу. Убийца вошел в столовую, волоча в руках Йорла и Дата. Трон! Он был огромен! Его темные доспехи в красном свете казались чернильным пятном в луже крови, а от назойливого гудения силовой брони у Маруха заныли зубы. Йорл мертвым грузом висел в руке убийцы. Металлический кулак сомкнулся вокруг его горла, а голова откинулась под неестественным углом. Дат все еще отбивался и вопил. Чудовище тащило его за волосы. Марух разжал потную ладонь и швырнул в убийцу фонариком. Фонарик отскочил от наплечника с эмблемой крылатого черепа, не оставив даже вмятины. Однако это вынудило убийцу развернуться и прорычать 2 слова в динамике шлема. «Так-так». С показной небрежностью убийца отшвырнул в сторону тела Йорла, бросив его на стол с освежеванным трупом. Дат дергался в кулаке монстра, скользя подошвами ботинок по обледеневшему полу в поисках опоры и безуспешно пытаясь разжать стальные пальцы, вцепившиеся в его длинные сальные космы. Марух не побежал. Он смертельно устал от холода и тесных труб. Был полумертв от голода и 3 проведенных без сна ночей. Ему обрыдло это крысиное существование, когда единственным чувством, прорывавшимся сквозь муки голода и боль в обмороженных конечностях, был страх. Слишком измученный, чтобы попытаться спастись бегством, он стоял посреди комнаты, набитый ободранными телами, и смотрел в лицо убийцы. Какая смерть может быть хуже подобной жизни, если по-честному? «Зачем вы это делаете, Марух?» Наконец-то произнес вслух то, о чем думал все последние дни. Убийца не остановился. Закованная в перчатку рука, уже тронутая инеем, сдавила горло Маруха. Удушье было хуже мороза. Марух почувствовал, как трещит позвоночник, как пережатые сухожилия стягивают гортань, не давая прорваться внутрь ни глотку воздуха. Убийца медленно оторвал его от пола и поднял к своему шлему. Череп, нарисованный на наличнике, злобно уставился на человека. «Это был вопрос?» Убийца склонил голову на бок, перив в Маруха немигающий взгляд красных линз. «Ты действительно хочешь знать ответ или просто бормочешь от ужаса первую пришедшую тебе в голову чушь?» Давление на горле уменьшилось ровно настолько, чтобы рабочий сумел втянуть несколько глотков драгоценного воздуха и заговорить. С каждым вдохом в легкие Маруха проникала трупная вонь и цепенящий холод. «Почему?» – процедил он сквозь клейкие от слюны зубы. Из-под череполикого шлема донеслось рычание. «Я создал этот империум. Я строил его ночь за ночью. Он выстроен на моем поту, на моей гордости, на стали моего клинка. Я заплатил за него кровью своих братьев. Я сражался за императора, ослепленный его светом, задолго до того, как вы объявили его мессией и заключили в саркофаг. Ты существуешь, смертный, только благодаря мне. Твоя жизнь принадлежит мне. Взгляни на меня. Ты знаешь, кто я такой. Забудь о лжи, которой тебя вскормили, и ты увидишь, кто держит в руках твою жизнь. Марух почувствовал, как по его ноге бежит обжигающая горячая струйка мочи. Падшие ангелы великого предателя. Миф. Легенда. Всего лишь легенда, прохрипел он, болтаясь в воздухе. Всего лишь легенда. Дыхание, затраченное на отрицание очевидного, изморозью осело на доспехах воина. Мы не легенда. Кулак убийцы снова сжался. Мы создатели твоей империи, стертые со страниц истории, преданные тем самым трупам, который гниет на золотом троне, пока вы ползаете перед ним на брюхе. Сквозь резь в глазах Марух заметил металлический блеск. Серебряный орел, выгравированный на нагруднике убийцы. Имперский символ Аквиллы, изуродованный и покрытый трещинами на доспехах еретика. Ты обязан нам жизнью, смертный. Поэтому я предоставлю тебе выбор. Ты можешь служить восьмому легиону. С расстановкой произнес убийца. Или умереть, захлебнувшись собственным криком.